«Ах ты, да как?» Игорь сделал шаг назад, затем другой, но остановился и истерично полез в карман. «Ладно, если не хочешь, придется потратить». В руке у него лежал короткий, меньше ладони шириной каменный кинжал с врезанными в грань лезвия прозрачными кристаллами. Резкая, отрывистая песня, похожая на скандинавский металл, полилась у него из горла, и я почувствовал, что все мои мышцы деревенеют, слова застревают в горле, становится тяжело дышать, а глазные яблоки тяжелеют, словно под веки залили свинца. Глава 6. Когда напев закончился, Игорь продолжил. «Ты сделаешь то, что я прошу. Достанешь из кармана мобильный. В своем дворе Анканату Нанука, я навел справки, она действительно стоит 6 кусков, и продашь мне ее за 1000». С трудом скосив глаза, я с ужасом обнаружил, что мой палец уже шарится по экрану мобильника, нажимая кнопки и запуская процедуру продажи. Вторую руку твердо держал на поясе поднявшийся мордоворот Игоря. Дверь одной из кабинок открылась, мимо нас просочился пожилой джентльмен, распахнувший дверь в коридор и тут же закричавший: «Охрана, позовите охрану, там». На Игоря это не подействовало, в его второй руке уже лежал его белоснежный полупрозрачный телефон, на котором горела большая зеленая кнопка с надписью «Ожидание покупки». Дверь в туалет открылась. Вместо мадраохранника в проеме показалось лицо Сида. «Барь, ну что вы так дол?» Он не договорил, все понял сразу и тут же начал действовать. Рука моего крепостного просто схватила Игоря за воротник и дернула назад, прямо к стене. Кристальный кинжал потерял равновесие и едва не выпал из ладони. Мои мышцы все еще были закостеневшие, но мне хватило, чтобы с неимоверным усилием надавить на кнопку отмена на экране своего Циммер 306А. Причем нажать так сильно, что на нем возникла сетка трещин, а картинка исчезла. Мордоворот ослабил хватку, развернул меня, направляясь к Сиду, но он не учел, что мои силы уже возвращались. Разворот локтя, и я освободился от захвата. Ладонь ударила в шею, заставив охранника сложиться вдвое. Игорь спешно прятал в карман кинжал, а другой, все еще удерживая телефон, пытался достать из кобуры пистолет. «Бежим!» – скомандовал Сид. «Посадка закроется через 5 минут». И я побежал, из последних сил, оставшихся после стычки. В зале нас ждал носильщик с высокой этажеркой, тележкой, в которую были уложены наши сумки. «Спасибо, мы сами!» – рявкнул Сид охраннику и добавил мне. «Прыгай!» Я запрыгнул на край тележки, как на странные собачьи сани, а Сид, схватившись за поручни, резво побежал по стрелкам в зале. Свистели охранники, слышались окрики Игоря «Стой!», но уже через минуту мы домчались до выхода на посадку, где предъявили билеты, а тележку перехватил носильщик, который работал на летном поле. «А куда багаж сдавать?» – спохватился я. «В смысле сдавать? В багажное отделение под местами. Значит, не изобрели багажные отсеки?» – подумалось мне. Мы вырулили на летное поле, слились с толпой и избавили темп. И тут я увидел самолеты, огромные, двухпалубные, вооруженные 4 огромными турбовинтовыми двигателями. Турбореактивных я здесь не заметил, из чего сделал грустный вывод, что здесь их также не изобрели, либо просто не используют в Российской империи. Что ж, придется летать чуть медленнее. Самолетов стояло немного, всего около десятка, зато вот вертолетов их я насчитал не меньше сотни. От небольших 3-местных до огромных 4-винтовых, по размеру достигающих среднего самолета. И все это жило, гудело и шумело. Транспорты непрерывно поднимались и опускались, между рядов курсировали заправщики и пассажирские шаттлы. Нам же далеко идти не пришлось. Гигант возвышался припаркованный прямо у выхода. Вокруг разлилась разношерстная толпа, воронками всасывающаяся в 3 входа самолета. Тележка ловко подцепилась к поручню самого высокого трапа и поехала наверх, к верхней палубе, где ее подхватил крепкий бортпроводник, совмещавший в себе должность грузчика. «Оторвались?» – спросил запыхавшийся Сид, когда мы встали в небольшую очередь до трапа. «Ох, как плечо болит, еще после той драки. Я ж ничего не нарушил, а, я его даже не ударил. Откуда я знаю? У меня по юриспруденции тройбан». «Что такое тройбан?» «А, тройка». «Барь», он снова перешел на шепот. «Ты с какой планеты?» «С Альфа Центавры Б, я смотрел кино». «С Земли я, Сид, с Земли». «Успокойся, и из России, и зовут меня Ильдар Циммер, и родителей моих также звали зовут». «Я сам не понял, специально проговорился или случайно?» Сид округлил глаза. «Потусторонний чиновник». «Что, реально? Ты про что?» «Да роман такой был, у Рыбаченко. И фильм потом вроде бы снимали, с Владом Эммом в главной роли. Про переселение души из двойников, в ответ я промолчали это молчание, похоже, все сказала за меня. Мне стало ощутимо легче, когда я признался. Разумеется, раскрывать всю правду про мою истинную цель я и не думал. Решение признаться местным в своем истинном происхождении – одно из самых сложных в работе секатора, но легкость, с которым я его принял, говорила о правильности выбора. Задачу мне облегчило то, что в мире оказались развиты философия и фантастическое искусство, и объяснять подробности реального устройства мультивселенной не пришлось. «Не, все сходятся», — сказал Сид. «Поэтому и языками так хорошо владеешь и отдельные факты помнишь, и драться вдруг научился. Тише, прошу». На миг он остановился, спросил строго. «Получается, разум предыдущего Ильдара Матвеевича убит, не убит, спит», — ответил я. «Видит сны и периодически общается со мной». По сути, это было недалеко от правды, все оставшиеся нейронные связи предыдущей личности погружались в состояние, близкое ко сну. «Хорошо, а то, знаешь, нравственная дилемма. А какой он, твой мир? Расскажешь, тебе сколько лет? Ну, предположим, что немного больше, чем тебе. Лет 40, наверное», — предположил Сид. «По характеру сорокалетний, сорокалетнее. Может, на вы, все же, стоит, барин, перестань, блин, раздражаешь. Решили же, что на ты. Мне очень многое непривычно, и сословное деление, в том числе. Но только не думай, что я тебе завтра же купчую выпишу или как там это называется». Сид замотал головой. «И не подумаю, барь, я тебя ближайшие годы бросать и не думал. Да и невыгодно мне, да учиться надо. Крепостным льготы при образовании. Разве что только после женитьбы, если получится. Но это не в ближайшие годы». Так ни разу и не спросил, кто она. «Ох, мещанка, барь, в группе вокалистка. Ты ее видел, не помнишь просто». Очередь поджимала, и симпатичная стюардесса протянула руку, чтобы проверить билеты. «Сопровождающие из бюджетного класса, пожалуйста, пройдите вниз по лестнице. Пришло время нам разделиться по разные салоны», и Сид кивнул. «Позже. После взлета подходи к буфету, Эль Матвеевич, Эль». Подобное сокращение мне нравилось, хотя допускали его только достаточно близкие люди. Могло быть так, что Сид стал для моего реципиента чем-то вроде старшего брата, которого у меня никогда не было. Дворянский класс самолета, конечно, впечатлял. Роскошные сиденья, способные превращаться в приличную раскладушку, рядом цифровой экран, подушки, наушники, вода и упакованные в тарталетках закуски. Только я успел расположиться и распихать вещи с тележки по люкам в полу, как мой телефон с разбитым экраном завибрировал и зазвонил все той же веселой мелодией. Кто звонил, видно не было. «Алло», принял я звонок. «Почему на письмо не ответил?» «Отчислили, получается», узнал от Мариетты. На секунду я опешил, услышав этот голос, но я мог узнать его из тысячи. Связь была плохой, на фоне слышалось не то чье-то пение, не то крики животных. «Папа, привет, ты где?» «Отвечай на мой вопрос сначала». «Отчислили, за драки, серьезно, ты и драки, скорее, за избиение. Они вымогали у меня крепостную, девочку, я не дался. Потом сами и донесли, циммеры, изгои, что в Москве, что в Верхоседске. Отец, я очень рад тебя слышать, серьезно». После некоторой паузы отец ответил чуть более ровным тоном. «У тебя интонация странная. Ты там чего, выпил что-то, изгои? Пусть. Знаю, сам проходил. Разве это проблема? 2 года обучения, 40 тысяч почти, коту под хвост. И главное, что я говорил, вырасти мужчиной. То, что ты сказал, звучит достойно, но я пока все равно не вижу тебя мужиком. Ты еще ребенок. Работаю над этим», — сухо ответил я. Сказать в ответ я мог бы очень многое, но было не время и не место. В общем, по делу. Звонки отсюда космических денег стоят. Спутники, ментосвязь, все дела. Деньги за остаток семестра должны вернуть? Должны, предположил я. Там в районе 4000. Они будут перечислены на мой счет, поскольку я платил. Я тебе их переведу только в случае, если ты в течение 2 недель найдешь работу. И не какую-нибудь творческую, нормальную, скучную, достойную юноши твоего ранга. Помни, в приличное общество без хорошего послужного списка не возьмут, и не разбазаришь накопления и крепостных. Понял? Снова общество. Оно было произнесено в полголоса и с паузой, как будто произносилось не то в кавычках, не то с заглавной буквы. И, судя по всему, Уже приватные разговоры с отцом про общество уже были. Что это за общество такое? Тайный клан, тайная масонская ложа, что за общество, отец? Это ты правильно. Нет никакого общества. В общем, сначала работа, тогда подумаем на тему недвижимости и покупки еще нескольких крепостных. Понял. Отец, тут у меня телефон разбился, ничего набрать не могу, как тебя найти? Не говори глупостей. Сам напишу, через 2 недели. Матери привет, если хочешь, можешь не передавать. В трубке послышались гудки. Как и в случае со звонком матери, некоторое время я сидел ошеломленный, отгоняя воспоминания из прошлой жизни. Самолет тем временем медленно двинулся на летное поле, а в динамиках заговорил пилот, точнее, капитан самолета. Вполне стандартное для многих миров сообщение о продолжительности полета, ремнях, инструктаже по безопасности и прочем. Лететь предстояло 3,5 часа, сильно дольше, чем в более совершенных аппаратах. Взлетели неожиданно мягко и бесшумно, после ряда разворотов разрешили отстегнуть ремни, и я решил направиться к буфету, где обещался встретиться с Сидом. Правда, сначала ко мне подскочила худенькая стюардесса с синими волосами, затараторившая: «Ваше благородие, напитки, деликатесы, фильмотеку, массажный набор, средства гигиены, спасибо, где буфет, подскажи». На лице промелькнуло что-то игривое, то ли ей понравилась легкая наглость, что я так спокойно перешел на «ты», то ли в моем облике увидела соратника по увлечению японской анимацией. «Нет», — решил я, — «с прической очевидно что-то стоит сделать». Задняя лестница на первый уровень. Сид уже ждал в буфете, вооруженный каким-то коктейлем. За колоннами виднелся эконом-класс. Оказалось, что сидения там идут аж в 2 яруса, наподобие плацкартных полок в поезде, а вещи беспорядочно разбросаны по полу и пристегнуты специальными сетками. Народ активно перемещался, беседовал друг с другом, ревели дети, где-то из хвоста самолета сквозь шум моторов доносился лай пса. Бортпроводники ходили между рядами и приструнили особо активных. «Что вам, сударь?» — обратился ко мне бармен. «Кофе, газированные, слабоалкогольные, пожалуй, чай, будьте добры», — сказал я и развернулся. «Как тебе?» — Сид махнул на все это разнообразие. «Впечатляет. Привык немного к другому. На чем вы летаете? На пассажирских дисколетах? На дирижаблях? Дисколеты слышал пару раз, но живьем не видел. Все то же. Самолеты, вертолеты, дирижабли. Но все немного другое. О некоторых более изощренных изобретениях из приконченных мной миров, вроде сверхтяжелых ядерных ракетопланах и авианосцах, я решил умолчать. Пока я так и не разобрался, знает ли местная цивилизация про ядерное оружие и мирный атом. А вертолеты, это что такое, не понял Сид. В смысле, их в аэропорту сотни стояли. А, геликоптеры. А это ты же, барь, какие-то языки еще знаешь. На чем у вас там говорят? Ну, английский, немного немецкого, немного французского, немного китайского. Турецкий и испанский учил, но почти не помню. Турецкий-то зачем? Разве есть китайский? Ну, Китай, Пекин, Шанхай, чайные церемонии. Я понимаю, Маньчжурия, Цин. Они все протектораты или провинции Японии. На японском разговаривают уже давно. А у вас, получается, со странами совсем все не так? Наш разговор был нагло прерван достаточно грубым тычком в плечо. Циммер, реально, какими судьбами? Я обернулся. Позади стояла девушка небольшого роста, спортивного телосложения, с черными волосами до плеч, губки бантиком, слегка прокуренный, слишком низкий для ее веса голос. И, в дополнение образа, обтягивающее короткое черное платье с нагло торчащей белой лямкой бюстгальтера, несомненно, увеличивающего весьма скромный размер груди. Судя по выражению лица, она явно знала меня, а я понятия не имел, кто она такая. «Только не говори, что не узнал. Я обижусь и в морду дам. Я точно тебя помню, но не узнал. Сочту за честь получить в морду от такой прекрасной дамы». Девица хмыкнула. «А ты стал посмелее. Комплименты научился говорить. Мы же с тобой вместе поступали на одну специальность. Вместе в Москву летели. Ты меня с Рождеством даже поздравил в этом году. Алка Расторгуева я. Блин. Ал, прости. Правда, не признал. Ты немного изменилась. В лучшую сторону, конечно. А что летишь?» Алка махнула бармену, приказала: «Сангри 50 дай. Сам-то как думаешь, не раскрытие поставили? У меня же, не при крепостных буди сказано, 1,5% всего, и не повышается. У меня 0,02, пробубнил Сид, развернувшись к барной стойке в полоборота. Видимо, Сид надеялся, что услышу только я, но слух у моей знакомой был чуткий. Алка вызывающе разглядывала Сида несколько секунд и вынесла вердикт. «У тебя, Камардин, шикарный мужчина, я бы, будь кухаркой, с ним сразу на сеновал бы пошла, но больно разговорчивый. Пущай помолчит, пока мы тут языки чешем. То есть, только из-за этого, из-за нераскрытия, а разве недостаточно? Смысл учиться, если за полтора года первый навык даже не намечается, тогда как у некоторых из курса уже второй вовсю, даже у двух крепостных, которые по стипендии губернской, очень талантливые девочки, их кто-то очень мощный нагулял, а я, еще все впереди, брось». Она залпом осушила фужерчик, вставленный официантом в специальный ребристый паз на стойке, затем предложила: «Заплати давай за меня, я же вижу, ты дворянским летишь, а я между старушкой немкой и гаитянкой, не думала, что ты такой богатый». «Да уж, богатый», — шиканул напоследок. «Еще вот, телефон разбил, случился инцидент один в аэропорту, Сид, поможешь?» Мой камардин тут же понял намек и завозился, доставая свой раскрашенный телефон. «Сударыня, разрешите мне?» После оплаты мы присели поговорить в холл, где находились специальные общие места, не особо удобные, но позволяющие пообщаться сидящим. Сид тем временем расположился на одном из первых рядов эконом-класса, почитывая книжку. Несмотря на звукоизоляцию, здесь все равно было шумно. Мне пришлось немного наклониться, чтобы слышать лучше, отчего волосы Аллы касались моего плеча. Не скажу, что меня это завело, хотя запах девушки пробуждал очень приятные ассоциации и ощущения. Алла оказалась отличным собеседником для такого незнающего иномерца, как я, почти ничего не расспрашивала, но постоянно рассказывала про однокурсников, родню и подруг, и даже про политику, оставалось задавать только наводящие вопросы. Из крепостных у нее оказалась одна пожилая гувернантка, которая летела тем же рейсом. Квартиру в Москве сдавала купечеству, мать была вдовой, и крепостных в семье было с полдюжины где-то под Ярославлем в полуразрушенном имении. «А у меня пятеро», — зачем-то похвастался я. «А во, да ты богач. Напомни, у тебя родители чем занимаются?» «Мать, известная в Подольске галеристка, а Матвей Генрихович работает на серьезные организации и утаивает свое местонахождение», — продолжил я. «Вот как?» Дальше у Аллы случилось перемывание косточек родственникам, крепостным, наставнику, преподавателям и бывшим однокурсницам. Отсюда я почерпнул несколько весьма интересных дисциплин, отозвавшихся в памяти моего предшественника: микрогравитация, пси-индукция, биологические основы сенситивности, алгоритмические основы камнерезания, сенситивная аэродинамика, прикладное рудословие и так далее. Интересно, помнит ли руки что-либо из перечисленного? Признаться, я даже немного устал от потока информации. Главным образом потому, что мне приходилось вычерпывать из нее по крупицам то, что может пригодиться в повседневной жизни. Поэтому я даже был рад, когда она спустя полчаса с лишним отошла припудрить носик. Скоро капитан воздушного судна объявил, что приближается грозовой фронт, отчего мне пришлось вернуться в свое место. Телефон не работал, переключившись в режим полета автоматически после взлета. Оставалось разглядывать старые фото. На тех немногих фотографиях, где был изображен сам Циммер, он выглядел уставшим и растерянным. Похоже, парень сам не знал, как прожить подаренную ему жизнь. С ворохом недетских проблем, нехваткой денег, бросившим семью отцом и тому подобного. Похоже, он выглядел счастливым только на фотографии с родными. Тихий, несмелый, домашний мальчик. Возможно, виноваты были сословия, избалованность и чрезмерная опека родителей. Возможно, наоборот, строгость, а может и то, и другое. Такого двойника я встречал нечасто. В большинстве миров двойник до моего прихода пережил достаточно жести, нищету, войну, смерть родных. Здесь все было не так. Работать с таким прошлым, таким обществом и таким окружением было сложно и непривычно. Знакомые схемы, обманы, вступление в мафиозные и террористические организации, череда убийств по пути к вершине, просто не сработали бы. Поэтому план был просто строить карьеру в сфере политики и науки, чтобы максимально приблизиться к одному из возможных вариантов уничтожения мира, а их у меня в арсенале было предостаточно. Именно с такими мыслями я закончил полет в аэропорте Видное, перекинулся взглядами на трапе с Аллой, та жестом показала «позвони мне», затем погрузился с Сидом в такси и отправился знакомиться со своей матерью и родовым имением. Глава 7. Машина недолго петляла по подмосковным магистралям, затем проехала мимо центра Подольска и отправилась в элитный микрорайон, закончив свой путь у кирпичных ворот. «Цифровой ключ у тебя в брелке», — подсказал Сид. Я нажал, и ворота распахнулись. Я уже видел это длинное двухэтажное здание в стиле модерн на некоторых фотографиях, но живьем оно впечатлило. Панорамные арочные стекла, витые шпили по углам, два флигеля и вход. На внутренней парковке стояло два автомобиля. Фиолетовый, длинный, с позолоченными завитушками и круглыми фарами и квадратный, маленький, двухдверный. Территория была не сильно большой, но там хватило места и для беседки, и для фруктового сада, и для небольшого бассейна, и для ряда из трех небольших домиков, по-видимому, гостевых или для прислуги. В саду распускались первые цветы. К машине резво подбежал пожилой мужчина, имя которого мне Сид уже напомнил по дороге. Это был Федор Илларионович, наш дворецкий, знакомый мне с детства. По совместительству дворник, сантехник, садовник и много кто еще. С короткой, но ухоженной бородкой, наколкой в форме якоря на предплечье. «Здравствуйте, сударь, добро пожаловать домой», — сказал он с хорошо поставленным московским акцентом и принялся помогать таксисту вытаскивать из багажника сумки. «Отчего же вы не позвонили? Я бы встретил в аэропорту, машина свободная, барыня не выезжала в город. Федор Илларионович, рад вас видеть, мать дома, получается?» Дворецкий немного настороженно глянул на меня, видимо, заметив изменения. «Дома, ждет вас к ужину». Маман сидела в гостиной и принимала высокую молодую женщину в узком коктейльном платье, которая листала ей альбом с работами. От женщины исходила странная, немного чарующая аура. Она взмахнула ресницами, коротко и томно посмотрела на меня. В голове прозвенел тихий голосок. «Какой милый сын, я думала, он моложе, а он в самом соку». Подобное чувство я испытал тогда, во время аварии, когда мимо прошла девушка, заглянувшая мне в душу. Теперь я знал чуть больше и понимал, что это не голоса в моей голове, а мощная телепатия, что эта женщина специально странслировала мои мысли в голову. Но все продлилось лишь доли секунды. Дама отвернулась и продолжила диалог с моей родительницей. Честно говоря, я не ожидал, что в этой реальности моя маман будет столь дородной. Завидев меня, она достаточно холодно кивнула и сделала характерный взмах рукой в сторону комнат. Мол, не видишь, я занята. Вокруг длинного стола уже крутилась, расставляя приборы, кухарка. Я вспомнил Эльвира, 30 с небольшим лет, с достаточно хорошей, спортивной фигурой, которую мой предшественник наверняка в силу возраста еще не успел оценить и воспринять. Внешность портила, разве что, только косоглазие и короткая прическа, которая ей совсем не шла. Сид быстро провел экскурсию по дому. Первым делом я заглянул на второй этаж, в свою спальню. Все стены были обклеены постерами с анимационными девочками, на шкафах пылились какие-то игрушки, с которыми 19-летний парень так и не расстался. В душе при взгляде на все это что-то шевельнулось, но сентиментальничать я вовсе не собирался. Сид порылся в пакетах и выудил рихнер, резво прикрутил к проводам экрана и клавиатуре, стоящим на столике. Тут гардеробная, дальше игровая. Игровая комната оказалась не меньше спальни. Огромный телевизор в полстены, столы с какими-то фигурками и солдатиками для сложных настольных игр, стол для бильярда. Похоже, на развлечения сына родители не скупились. «Жаль, не доиграли», — сказал Сид, с грустью указав на один из столов. «Ты, Барь, меня обыгрывал постоянно. Правила совсем не помнишь?» «Нет, если надо, разберусь». Дальше было два пустых кабинета, оставшихся от отца. После развода отец, судя по всему, вывез все свое имущество. А на первом этаже располагались покои матушки, комнаты для дворни и огромный склад, полный картинами из галереи. Переодевшись во что-то домашнее, показавшееся подходящим, вышел к столу. Мы сидели у одного конца, вся прислуга, дворецкий, кухарка и Сид у другого. «Что ты вырядился?» — сказала маман. «Ты это шматье черное никогда не носил. Малой, я тебе приличного купила. Во-первых, мама, здравствуй, я очень рад тебя видеть. Во-вторых, Мариетта Генриховна, возможно, уже сказала. Да-да, что ты потерял память. Ты в эти игры еще в 14 лет играл, помню. Валентина Альбертовна, он правда меня еле признал», — подал голос Сид. «Многого не узнает, как телефоном пользоваться», — показал. Мать нахмурилась, внимательно посмотрела на меня, пробормотала. «А говорить вроде бы умеет. Или совсем дураком стал?» «Нет-нет», — замахал руками Сид. «С Соображаловкой у Ильдара Матвеевича все отлично. как будто изменился», — кивнула мать и снова нахмурилась. «Бездарь, столько сил вложено, и процент такой хороший, 5,2. Лень, только лень тебя погубила, и твои игрушки. Я изменился, безвозвратно. Обещаю, дальше тебе будет проще. Найду работу и съеду». Мать прожевала очередной кусок пирога и кивнула, пожалуй, первый раз внимательно на меня посмотрев. «Съехать? Что-то ты странное говоришь. Куда ты съедешь? Ты даже готовить не умеешь. С памятью что-то надо делать. Есть у меня среди клиентов один специалист. Светозар Михайлович Костелло. Живет недалеко, в Воскресенском. Я ему сейчас позвоню». «Сейчас», — в руке у нее показался телефон, такой же, как у меня. «Алло, Светозар Михайлович, не отвлекаю, Циммер Валентина беспокоит, у меня возникла одна проблема, можете сына посмотреть, завтра?» «Нет, в обед он не может, у него собеседование». «Ага, договорились, вечером в 7, спасибо вам большое, Светозар Михайлович, про оплату свяжемся позже с вами, хорошего вечера». «Что за собеседование?» — насторожился я. «Ты же сам нифига не найдешь без меня. Так, завтра едешь в подмосковный офис императорской курьерской службы, отдел особых поручений, и не думай возражать. Подпоручиком могут взять, если не провалишь стажировку». Терпеть не мог, когда решали за меня, но пока что в силу возраста и положения выбирать не приходилось. К тому же императорская служба звучала как что-то приближенное к правящему двору и вполне могло сойти за удобную траекторию во властные структуры. К тому же, мать, при всей ее резкости, явно хотела как лучше. Следом я подумала о гораздо более серьезной неприятности – лекаре. От одного упоминания этого слова пробежали мурашки по спине. На что мог повлиять лекарь? По опыту предыдущих жизней, ни на что серьезное разного рода психологи сделать с моей вселенной личностью не могли. Но я все же решил поспорить. «Я думаю, я обойдусь без лекаря, маман. Память вернется сама, даже не думай. Пусть хотя бы посмотрит, вынесет вердикт. Все, иди, за Рихнером до ночи только не сиди». После ужина Сид подошел и отпросился до обеда, сначала у матушки, потом у меня. «Страшно тебя такого оставлять, барь, но ты уж как-нибудь тут осторожнее». «Разберусь, не впервой», — сказал я и тут же поправился, чтобы не вызывать лишних вопросов. «В смысле, одному оставаться? Занятие себе найду». Для начала я распаковал и разложил вещи, побрился и, отыскав в закромах черную краску, разобрался с инструкцией и выкрасил волосы в черный цвет. Пока они сохли, включил Рихнер, благо, в качестве пароля был установлен отпечаток пальца, и залез в московскую городскую сеть. Проверил письма и сообщения, ничего срочного не было, кроме, пожалуй, одного. «Ильдар Матвеевич, вы прибыли, как перелет?» Нинель Кирилловна явно намекала на встречу, и я решил поддаться легкому соблазну. Остатки разума реципиента внутри меня тут же впрыснули в кровь целую гамму гормонов. Адреналин, кортизол, вызывавший легкую панику, и тестостерон, вызвавший вполне логичное возбуждение. Приятное, позабытое чувство. Главное было избрать верную тактику, чтобы и не напугать, и не показаться слабым. «Да, я дома, Нинель Кирилловна. А вы?» Ответ пришел быстро. Видимо, она сидела с телефона онлайн. «Совсем неподалеку, получается. Я нахожусь в саду для чтений вверх по улице. Читаю очень интересную книжку. Я был бы рад увидеться с вами. Возможно, прямо этим же вечером». «Это возможно?» Следующий ответ пришел чуть позже. «Мне необходимо привести в порядок макияж. Я была не готова к встрече». «Не переживайте, Нинель Кирилловна. Я тоже буду готов только через полчаса. Я сломал в дороге мобильный, связаться будет сложно. Я буду ждать вас прямо в саду. Я подумаю. Если получится, буду через полтора часа». Времени оставалось предостаточно, и я отыскал в сети ближайший салон ремонта мобильных телефонов, расположившийся в небольшом торговом центре. Но сам бы я туда не успел, поэтому отыскал дворецкого, который подрезал ветви деревьев в саду. В руках у него был секатор. Достаточно странное чувство появлялось, когда я видел этот предмет и осознавал, что занимаюсь точно таким же делом, только в более глобальном и метафорическом плане. Попросил отнести телефон за вознаграждение. «Ильдар Матвеевич, что за глупости говорите?» — улыбнулся Федор Илларионович. «Мне в радость будет прогуляться, я как раз думал в продуктовый». Вернувшись за компьютер, я поддался искушению и открыл носитель, преподнесенный мне Марком. Честно говоря, я еще надеялся, что там будет что-то полезное и секретное, но ожидания не оправдались. Взгляд пролистнул по названиям роликов. Фантазии местная индустрия фильмов для взрослых не блистала, но говорили они красноречиво. Непонятно, кто их так назвал, не то Марк, не то загадочный дилер, подогнавший такую забористую видеопродукцию, не то сами авторы этих шедевров. Итак, наносители обнаружились. Случайно зашел в женскую баню, юная дворянка ублажает своего водителя, графиня заказала двух танцоров, вдовушка страстно скучает по мужскому естеству, молодая княгиня принимает ванну нагая, у невесты оказалась слишком большая грудь, боец вернулся с войны и застал жену с соседом, две сестры разделись в парке, специальное устройство для женщин, слуга подглядывал за молодой хозяйкой, грязная любовь в заброшенном хлеву, грубое обращение с помощницей директора, а также два небольших сериала, анимационная страсть и скрытая камера в раздевалке училища медсестер. Последним в списке было иностранное название «Звис Чварзи Фрауен Стричелнсич», и открыв файл, я обнаружил именно то, о чем предупреждал Марк, весьма горячее видео про двух негритянок. Качество видеороликов оказалось ужасающим. То ли в этом мире так и не изобрели нормальные кодеки, то ли эти видео были настолько древними, что сжимать видеопоток в 2010-м еще не научились. Я решил не увлекаться. Все же, явиться на первое свидание в чрезмерно приподнятом настроении было бы неэтичным. Да и в принципе я предпочитал реальную близость с женщиной разным изображением на экране. Мне предстояло прожить еще не одно десятилетие и эффективно выполнить свою миссию, а это сложно сделать, будучи аскетом. Увы, в таком юном возрасте и в сословии, скованном определенными устоями, для достижения близости требовалось приложить куда больше усилий. Но первые шаги я уже сделал. Собравшись с духом и причесавшись, я покинул поместье и отправился на поиски того самого сада, про который говорила Нинель Кирилловна. Вокруг возвышались похожие на нашу виллу и крохотные огородики. Начинало темнеть, приветливая старушка, окучивавшая цветы, помахала мне граблями через оградку и крикнула: «Эльдарушка, неужели это ты?» Так вымахал. Мне осталось только сухо кивнуть, вспомнить, кто это был, я не смог. Улица уперлась в большой зеленый квадрат. Там начинали зеленеть раскидистые деревья, а под ногами хрустнула скорлупка грецкого ореха. Я нашел скамейку и сел. Признаться, у меня были подозрения, что она не придет. Во-первых, из-за невозможности связаться, во-вторых, исходя из жизненного опыта. Во времена моих многочисленных юностей другие девушки в других мирах частенько не приходили на свидания. По молодости это может объясняться и нерешительностью, и желанием набить себе цену, зачем-то проверить твердость намерений, или даже просто поиздеваться. И чем ближе к 30, тем больше у противоположного пола уверенности, тем меньше желания так нелепо подшутить. Но этого не случилось. Вскоре в сумерках на тротуаре появился тоненький, хрупкий силуэт. Нинель Кирилловна шла ровно оттуда же, откуда пришел я, ведь мы же были соседями. Она шла немного неуверенным шагом, одетая в домашнюю кофту и легкие брюки, прижимая скрещенными руками к груди большую книгу. Судя по нашей переписке, я был более готов увидеть пышное розовое платье 19 века с корсетом, но все оказалось чуть прозаичнее. Но даже такой простой образ сводил остатки сознания моего реципиента с ума, а на носу у нее, под слегка растрепанной русой челкой виднелись очки. Чертовы очки. Я встал практически инстинктивно. Нет, разум оставался холоден и расчетлив. Общение с женщинами полезно для организма и наполняет мою работу дополнительным смыслом и стимулом. Мне случалось быть на свиданиях тысячи раз с совершенно разными и непохожими друг на друга девушками, в абсолютно разных условиях, с разным исходом. Но в тот миг тело все равно переполнило целая гамма ощущений, от зашедшегося в безумной пляске сердца до легкой дрожи в коленях. Виной тому, конечно, были реакции, оставшиеся от моего предшественника. Парень, несомненно, был влюблен в эту девушку, к тому же, чувствовалось, что она тоже испытывала к нему интерес. «Нинель Кирилловна», я отвесил учтивый поклон. Она скривила губки, не то в ухмылке от моей игры в старомодного джентльмена, не в то в странной застенчивой улыбке. Затем отвела глаза и села на противоположный край скамейки. «Эльдар Матвеевич, я рада вас видеть, но вы бы могли выбрать более удачное время, соседи могут подумать что-то непристойное. Вам есть дело до соседей, мы так давно не виделись, я, признаться, соскучился». Она вспыхнула на миг, но тут же раскрыла книгу и погрузилась в чтение, пробормотав: «Я решила встретиться с вами как с другом детства, только и всего». Многих парней пугают слова о дружбе, часто девушки так дают понять, что не видят в собеседнике мужчину и потенциального партнера. Но тут был не тот случай, я видел, что тоже интересен ей. Мне всего лишь показали, что надо снизить обороты, и что предстоит игра в долгую. Ты вы говорили о книге, это она и есть, что вы читаете, если не секрет. Она показала обложку. Сущая беллетристика, Изабелли «Призрачное счастье», известная писательница, Юлия Гладкая, не имеет отношения к сенситивной науке, зато про человеческие взаимоотношения, вы понимаете, про любовь, предположил я, и про нее тоже, потупила взгляд Нинелли, перевела тему. Значит, вы отчислены. Чем вы планируете заниматься, Эльдар Матвеевич? Иду завтра на собеседование, буду устраиваться на работу. Вы же писали, что у вас получилось раскрыть базовый навык только однократно, на тренировке, не при комиссии. Получился перенос схемы в матрицу, или как вы сказали, получается, ваше покорение сенситивности не закончено? Неужели у моего предшественника все же получилось? Воспоминания, оставшиеся от реципиента, были весьма смутные. После слов ректора в зале я был уверен, что он так и закончил неумехой. С другой стороны, опыт подсказывал, что перед приходом моего разума в тело реципиента у того кратковременно обостряются все органы чувств, навыки и другие способности. Может, и та самая сенситивность обострилась? Тут я укорил себя, что недостаточно тщательно изучил переписку перед встречей, и поэтому рисковал соврать. Когда-то давно меня учили: если приперли к стенке, и не знаешь, что отвечать, отвечай правду. Способ совсем не универсальный, и раскрываться полностью я вовсе не хотел, поэтому ответил полуправдой. Неожиданно в голову пришла отличная гипотеза, которая одновременно и была ответом на вопрос, и могла бы стать вполне правдоподобной легендой. Вы знаете, дорогая Нинель Кирилловна, мне кажется, на меня совершили воздействие в том зале. Когда человек уходит из столь серьезного заведения, с его разумом делают что-то, чтобы он забыл тонкости мастерства. Я очень плохо помню многие вещи. Признаться, я с трудом узнал даже своего камардина. Сида, удивилась Нинель, того мрачного волосатого парня, вы же с ним не разлей вода? Я кивнул, он вовсе не мрачный. Часть памяти возвращается иногда, но управлять этим я не научился. Конечно, я умолчал, что, скорее всего, и не научусь, потому что так устроен человеческий мозг и так работает мое вселение в двойников. Воспоминания всегда будут непрогнозированными и случайными. Что вы помните, Эльдар Матвеевич? Она отодвинула книгу. Ох, я откинулся на спинку скамейки. Не могу сказать, что из этого явь, а что мне приснилось. Мне казалось, я гораздо старше и опытнее. Помню, как я достиг многого: власти, денег, верности близких людей. Помню, как проходил через множество испытаний, умирал и рождался вновь. Мне грезилось, что я был хорошим руководителем, воителем, полководцем, а возможно, также был и отцом, мужем, горячим любовником. Как пережил множество сражений, но в одном из последних проиграл. С группой верных мне людей мы пытались совершить что-то вроде государственного переворота, но враг перехитрил меня. Выстрел в висок, или это была гильотина, все смешалось. Нинель Кирилловна смотрела на меня внимательно, с интересом, широко раскрыв и без того бездонные глаза, затем сказала: «Вы так ловко смешали свои переживания по поводу отчисления с сюжетами ваших Рихнер игрушек. А что еще помните?» «Помню, как хотел быть выше этого мира и всех других миров, как хотел достичь идеальной красоты и никак не достигал ее. А еще я помню вас уже очень давно, и иногда мне кажется, вы близки к моему идеалу вселенской красоты». Мне казалось, что в этот момент я явственно чувствовал жжение на коже, как будто от Нинелли сходил жанр. Меня это даже слегка напугало. Это точно не могло быть самовнушением или эмоциями. Ощущения были примерно те же, что и тогда, при встрече на перекрестке. Неужели я могу чувствовать других сенсов, чувствовать наличие у них способностей? Так или иначе, наступил наиболее идеальный момент беседы. Я протянул руку и положил свою ладонь на ее хрупкие пальцы, нервно ощупывавшие неровности скамейки. Глава 8. Прошли долгие 2 секунды, прежде чем она все же решилась выдернуть руку, затем встала и медленно направилась к выходу из парка. Я догнал, спросил осторожно: «Что-то не так? Я вовсе не хотел вас напугать». «Но вы меня пугаете», сообщила она чуть более холодно. Не знала, что вверх Исицки так ловко учит комплиментами и искусством обольщения. «Вы уезжали совсем другим.